Глава 7. Цветы. Выкладываясь на полную, выбиваю двоечку. Груша дергается и качается. Из груди вылетает со свистом воздух, мокрый от перенапряжения. Друзья трутся рядом, но мне меньше всего хочется сейчас кого-то видеть и общаться. «Мар, хватит!» — проходит мимо Яша. «Идите все нахер. Мне так надо сейчас. Удар, удар, удар». «Тарханов, ты костяшки убил!» — с досадой вздыхает Ромка. «Нет, тебя же!» — задыхаюсь я. «Стоп!» — толкает в плечо бес. Пытается поймать мою кисть, отдергиваю. Там мясо. «Что случилось?» «Ничего». Не желая обсуждать свои разочарования, с борта падаю в бассейн. Пусть все уходят. Лежу лицом вниз, пока не заканчивается кислород. А потом еще немного, пока легкие не сводят. Выпрыгиваю из воды и надсадно дышу. «Ну и чего ты орешь?» — прищуривается сидящий на ступеньках Яшин. Я молчу. «Это одно и то же. Расскажешь?» «Нет». «Ладно». Мимо него выхожу из воды. «Это из-за Максимовны», — утвердительно бросает мне в спину Ромка. «Да, да, черт возьми». «Вон пошел». «Окей, так и сделаю», — бешусь я. «Какого меня это так зацепило?» «Потому что наш поцелуй был для меня особенным. Он сорвал крышу. Он что-то такое запустил в моей груди, что я потерял себя, открылся, растворился. А она нет. И это принять невозможно. Невозможно, и все. Я не хочу ее видеть. Но и без нее не могу. Это рвет пополам, и мне очень больно. Ухожу на одну из площадок, расположенных в удалении. Ложусь спиной на лавочку, пялюсь в небо. Хрен я к ней больше подойду. Сердце колотится и никак не может прийти к спокойному ритму. «Привет!» — знакомый голос. «Привет!» — отвечаю, не отводя взгляда от неба. «Как дела?» «А, Катя, нормально». Встает в изголовье. Смотрю на нее снизу вверх. Тонкие шорты так детально обтягивают, что, очевидно, Катя без трусиков. «Можно тебя спросить?» Пожимаю плечами. «Попробуй». «Здесь, где-то недалеко, озеро есть, говорят». «Ну, есть». «Проводи, искупаться хочу». Ухмыляется. «И мне хочется проводить. Не потому что хочу Катю, нет. Эта идея сейчас вызывает нарастание боли и тяжести в груди. А хочется мне проводить назло, чтобы Ростовская увидела, и ей тоже было хреново и больно. Чтобы почувствовать, что я не безразличен. Быть может, это немного уменьшит мои судороги в груди. Рывком присаживаюсь. Пойдем. Мы идем через всю базу рядом. Я ищу взглядом Алену, хочу, чтобы она это увидела. Но вторая часть меня орёт сигнализацией, напоминая, что будет просто, как в прошлом году. И ничего это не даст. Катя что-то там безумолку втирает мне. «Ой, ты где костяшки содрал так?» «Ерунда». «Давай в медпункт заскочим, возьмем лейкопластырь». «Нет», ускоряю шаг. «Идиотская затея, зачем я пошел? Ростовской до звезды мои приключения. Представляю, что придем мы сейчас на это долбанное озеро, и Катя, конечно же, забыла купальник. И, конечно же, не уходи, потому что она боится купаться голая одна. А потом она залезет на меня, и я... И мое тело будет ее трахать. А я буду агонизировать, что Катю, а не Ростовскую. А внутри меня будет пусто, глухо, стрёмно. Как весь этот год. И становится мне заранее тошно до невозможности. «Ты чего такой молчаливый?» «Тёма!» Ловлю я молодого за административным корпусом, которому сломали нос. «Будь другом, проводи девочку до озера, вот по этой тропинке. До отбоя вернитесь, или бес покарает». «Понял». Разворачиваюсь на 180, оставляя их одних. Как камень с души. Возвращаюсь, присаживаюсь на крыльцо столовой, вытаскиваю телефон. Пальцы машинально набирают ростовская Алена Максимовна. Гуглю о ней что-нибудь новенькое. Нет, нифига. «Маратик!» «Тамара Васильевна, старожилы и завхоз этой базы. Хорошая тетка. Припадая на хромую ногу, подходит ко мне с большим букетом. «Здравствуйте!» «Маратик, занеси Алёнушке, пожалуйста. На проходную привезли для нее. Нога болит, не дойду». Обескураженно поднимаюсь. Она впихивает мне в руки букет. Я растерянно втыкаю в ситуацию. «Это я ей должен букет от другого мужика принести?» «Зашибись!» Но Тамара Максимовна уже хромает обратно. Стою как дебил с этим букетом. Ни отдать, ни вышвырнуть. Нет, в руки вручать я ей его точно не готов. Пусть скажет спасибо, что он не в урне вообще. В кабинет занесу и оставлю, так и быть. Это мой максимум. Что за... Психуя и пенясь, забегая по лестнице наверх. Толкаю дверь кабинета, небрежно швыряя букет на кушетку. И, выходя в дверях, сталкиваюсь с ней. Внутри меня взрыв адреналина, тестостерона и еще цистерна неизвестных детонаторов. В ушах шумит. Делаю шаг назад, пропуская ее внутрь, но она нерешительно стоит на месте. «Ну?» — язвительно делаю ей ручкой, приглашая внутрь. Проходит. «А где Катя?» «Видела, мля». «Почему вы меня спрашиваете?» «Ну, вы же...» Взмахивает рукой, подыскивая слова, и брезгливо морщится. «У меня номера ее нет. Позвони ей, пожалуйста, ее ищут». «У меня тоже нет», — недослушивая, выпаливаю я. «Ясно, ладно. А что ты здесь вообще делаешь?» — хмуро. Взгляд падает на цветы. «Я же просила! Я же просила!» — с досадой. «Не нужно!» «А, это не мои, Алена Максимовна», — рычу я. «Передали вам». «Кто?» — смущенно. «Вам виднее, кому вы позволяете цветы дарить. Мне вот очень интересно. Расскажете?» Не прикоснувшись к букету, садится за стол, прячет лицо в ладонях. А на окошке в обычном граненном стаканчике стоит одинокая ромашка, чуть растрепанная и короткая. Это та. Я ей волосы вставлял. О, это немного сбивает яростную ревность и спесь. Немного, ненадолго. Мы молчим, тишина звенит. Что с руками? Лучше б про сердце спросила. Нашла о чем переживать. «Нахрен!» Не успеваю развернуться к двери, как ловит за руку. От удивления даже позволяю усадить себя на кушетку рядом с этим букетом. Что-то сердито бормоча себе под нос, Алена засыпает ссадины бениоцином. А я зависаю на том, как беззвучно двигаются ее губы. Помню их вкус, ощущения от них. Она отвечала, сжимая в ответ ее кисть, которая держит мою. Алена, притормозив с лечением, поднимает на меня взгляд. «И чего ухмыляешься?» Сердито. «Я ухмыляюсь». Стискиваю крепче кисть, не позволяя отобрать. Разворачиваю, целую в ладонь. «Спасибо». «Марат», вытянув пальцы, прижимает настороженно к груди. Едва держу себя, чтобы снова не сорваться и не снести ее. В ее глазах мелькает что-то такое горячее на мгновение, словно эта фантазия у нас общая на двоих. Ноздри трепетно подрагивают, Зрачки расширяются. Рвано выдыхаю. Пульс нарастает. Мышцы напрягаются, готовясь к рывку. «Беги, Ростовская!» «Алёнка!» — залетает медсестра Люба. «Там коллаген привезла доставка. Примешь?» Замирает на полуслове, переводя взгляд с Ростовской на меня и обратно. Хищник внутри меня раздраженно делает круг и ложится. Не в этот раз. Но, мля, бойся.